Глава вторая. Сад неизбежности. Похоже, слова хозяина лавки достигли получателя, потому что Йонсо приснился странный сон. Она блуждала по лесу. Это был дремучий лес, деревья в котором росли куда выше, чем в реальности. Во сне Йонсо казалось, что лес отрезан от остального мира. Она шла вперед, следуя за одиноким солнечным лучом, который пробивался сквозь плотную завесу листвы. Яркая стрела света словно вела ее за собой. Вскоре перед ней появился тот самый книжный магазин. Днем он уже не казался таким мрачным, но его все еще окутывала таинственная атмосфера. Деревянные стены были выкрашены в темно-зеленый цвет. Вблизи текстура древесины отражала солнечные лучи и поблескивала в них, словно морские волны. Ночью лавка выглядела заросшей мхом, но теперь оказалось, что она переливается, как изумруд. Йонсо открыла дверь и услышала тихий перелив колокольчика. Однако никто не вышел ее встречать. Девушка привычно прошла вперед, словно была тут частой гостьей. Она миновала книжные полки и столик для посетителей. В самой глубине магазина обнаружилась небольшая дверца. Казалось, она была вырублена много веков назад, причем очень грубо и небрежно. На дверце висел старый увесистый железный замок. Йонсо подергала за ручку. Дверь лишь громко заскрипела, но не поддалась. Сдавшись, девушка развернулась и пошла в кабинет. Мужчина был там. Он крепко спал, прислонившись спиной к огромному окну и казался миражом. Осторожно обходя раскиданные по кабинету предметы, Йонсо приблизилась к нему. Пол немного поскрипывал при каждом ее шаге, а когда она проходила мимо стола, заскрежетал так громко, что у девушки душа ушла в пятки. Йонсо остановилась прямо перед мужчиной, но тот не просыпался. Тогда она опустилась на стул рядом и принялась наблюдать за ним. Его светлые прямые волосы немного развивались от дуновения ветерка. Солнечные лучи подсвечивали длинную белую шею. Грудь мужчины слегка вздымалась при каждом вдохе. Рука бессильно свисала, на полу под ней лежала книга. Это был сборник классических стихотворений о путешествии по аду. Йонсо наклонилась, чтобы поднять томик. Повернув голову, она встретилась с ним взглядом. Прозрачные светло-зеленые глаза. По их выражению не скажешь, что всего секунду назад он глубоко спал. Девушка хотела было встать, но он вдруг потянул ее за руку. Влекомая его силой, Йонсо в мгновение ока оказалась у него на коленях. Мужчина смотрел на нее так, словно с нетерпением ждал ее все это время. Снова это выражение лица. Взгляд ребенка, который изнывает от желания заполучить сладость. Он смотрел точно так же, как когда поймал ее после вихря, в котором она увидела монстра, и когда схватил за руку, умоляя прийти в магазин снова. Мужчина притянул ее к себе за талию. Йонсо была так близко к нему, что все мысли тут же вылетели из головы. Это был сон, поэтому она не сопротивлялась. Теперь она могла видеть только его лицо. «Что вы здесь делаете?» — спросила девушка. «Жду», — мгновенно ответил он. «Чего?» От этого наивного вопроса он тихо рассмеялся, а потом замолчал и нежно погладил ее по щеке. И прошептал что-то прямо ей на ухо. Йонсо слушала, широко раскрыв глаза от удивления. В ухе защекотало от его дыхания, сердце забилось чаще. Вот только ей это всего лишь снилось, поэтому Йонсо не знала, что он сказал. Она только понимающе кивнула ему в ответ. Мужчина ласково улыбнулся ей и с сожалением вздохнул. А потом снова посмотрел ей в глаза. На этот раз в его взгляде пылала страсть. Во сне его поведение казалось куда более естественным, чем в реальности. Он нежно убрал волосы с ее лица. Прохладная рука легко коснулась ее щеки. Мужчина наклонился еще ближе и прошептал: «Мои слова, ты запомнишь их?» Его обычно спокойный голос, которым он читал вслух, звучал до странности соблазнительно. Грудь Йон-Со переполняла от предвкушения чего-то неизвестного. Она медленно кивнула и положила руки ему на плечи. Их глаза встретились, и никто не отвел взгляда. Они смотрели друг на друга настойчиво, кипя от эмоций. Он с нежностью снова погладил ее по щеке. Словно она была его судьбой, словно он долгие годы ждал лишь ее. Словно держал в руках что-то драгоценное. Сердце Йон-Со сжалось от беспричинной горечи. Она наклонилась вперед, чтобы обнять мужчину. Но в этот момент лежавшая на подоконнике книга внезапно соскользнула вниз от ее движения. Твердый переплет с громким звуком ударился о деревянный пол. Йон-Со проснулась. Несколько минут она неподвижно лежала, глядя в потолок. Затем взяла в руки телефон и проверила время. 1:20. Вчера она легла рано, но все равно проспала до обеда. С тяжелым вздохом девушка поднялась с кровати. Как обычно, выпила полстакана теплой воды и открыла окно. В комнату ворвался поток свежего воздуха. Не обращая на это внимания, Йон-Со быстро направилась в ванную, ополоснула лицо холодной водой и принялась тщательно тереть кожу. Под бровями, вокруг носа, за ушами, чисто-начисто. Она подняла голову только после того, как почувствовала в висках давление от прилившей к ним крови. В зеркале отразилось раскрасневшееся от нещадного трения лицо. Йон-Со нахмурилась и несколько раз моргнула. Несколько капель воды упало с ресниц и в глазах прояснилось. «Неужели мне нравится этот человек?» — спросила девушка у своего отражения. Поэтому она не могла оттолкнуть его. А причина, по которой она снова пошла в тот магазин, та же. Щеки заолели, и Йон-Со снова принялась умываться холодной водой. И все же потерять целое утро из-за какого-то странного сна — это уже слишком. Она же не подросток, в конце концов. Ощутив прилив острой ненависти к себе, девушка погрузилась в уныние. Действительно, она думала об этом мужчине уже несколько дней подряд, потому что ей было интересно, зачем он открыл книжную лавку в таком безлюдном месте. Неужели простое любопытство превратилось в симпатию? Возмущенная ходом своих мыслей, Йон-Со небрежно вытерла лицо полотенцем и выскочила из ванной. Девушка достала из холодильника яблоко, откусила от него кусок побольше и снова задумалась. Откуда возникла эта симпатия? Сейчас Йон-Со 29 лет. У нее было не так много парней, но к этому возрасту она уже примерно знает, как проявляются ее чувства. Времена, когда она не знала, куда себя деть от любовных переживаний, давно прошли. Словно сыщик, сосредоточенный на расследовании, Йон-Со начала последовательно перебирать в голове все воспоминания, связанные с этим мужчиной. Он поглаживает книги по корешкам, прежде чем выбрать одну из них. Переворачивая страницу, он сначала немного потирает ее за уголок. Он бесшумно двигается и мягко улыбается, когда отвечает на ее вопросы. Иногда у него такое выражение лица, что отказать ему в просьбе просто невозможно. Как когда он сказал, что будет ждать ее возвращения. Йон-Со ущипнула себя за щеки. Больно. Когда это она успела столько всего заметить в нем? Прямо настоящий следопыт. Это уже не назвать простым любопытством. Боль в щеках еще не прошла, а девушка уже снова погрузилась в мысли о загадочном мужчине. Во сне он что-то прошептал ей на ухо. спросил, запомнит ли она его слова. Но Йонсо понятия не имела, о чем он говорил, как будто кто-то намеренно выморал эту часть из ее памяти. Возможно, он сказал ей, что будет ждать, когда она придет снова, потому что он всегда так говорит. Щеки, покрасневшие после щипка, заолели еще сильнее. Некоторое время Йонсо просто бесцельно бродила по дому. Только когда возбуждение немного спало, она улеглась обратно на кровать. Несколько минут она провела, тупо уставившись в потолок, но потом мысли незаметно стали тревожными. «Вот что я? Работы нет, денег тоже, отношения с семьей не ладятся. Все просто хуже некуда. А что он? Этот мужчина?» Если так подумать, то она почти ничего о нем не знала. Его зовут Саджу, и он хозяин книжной лавки. Это вся информация, что была у Йонсо. Их связывало лишь то, что он владелец магазина, а она — посетительница. Сейчас девушке стоило задуматься о своем будущем, а не влюбляться в того, о ком она практически ничего не знает. Ей и правда сейчас совсем не до любви. Она уволилась с работы, чтобы следовать за мечтой, но до сих пор еле зарабатывает 1 000 000 вон в месяц. С такой суммой в кармане о будущем особо не помечтаешь. К тому же у Йонсо не хватало смелости напрямую спросить у этого мужчины, что он о ней думает. Вдруг он просто хорошо к ней относится, как к обычной гостье его лавки. Йонсо сама удивилась абсурдности своих чувств. «Да что с ней не так?» Вдруг на ум ей пришли его слова. «Возможно, мы с вами встречались в прошлой жизни». Она зарылась лицом в подушку, и в этот момент зазвонил телефон. Йонсо нащупала его и ответила на звонок. Это был Санхун. Не успела она нажать на кнопку, как его радостный голос так и полился из трубки. «Йонсо, как дела?» После краткого обмена любезностями Санхун сразу перешел к делу. «Если честно, в прошлый раз я так и не смог сказать тебе, мы можем встретиться». В кофейне было тихо и спокойно. Прислонившись спиной к стене, Йонсо сделала глоток капучино. Санхун, сидевший напротив, помешивал молочный чай. Он уже закончил со своей обычной болтовней и собирался с духом перед тем, как перейти к делу. «Я прямо скажу, в прошлый раз, когда мы виделись, это были не пустые слова». Йонсо недоуменно моргнула, все еще держа на весу чашку. Санхун часто болтал попусту, и она не понимала, что именно он имеет в виду. Заметив ее растерянный вид, Санхун смущенно почесал подбородок. «Я о том, что хотел бы снова встретиться с тобой в офисе». «А, это...» Санхун постоянно твердил, что хочет снова поработать вместе. Ничего нового. Так что Йонсо не обратила внимания на его слова. Но, кажется, на этот раз он говорил всерьез. Девушка сделала еще один глоток и отвела взгляд. Если речь шла о компании, где сейчас работает Санхун, то есть о прошлой должности Йонсо, то это было невозможно. Она не собиралась возвращаться туда никогда, ни за что на свете. Даже если ей придется отказаться от мечты стать писательницей и снова устроиться в офис, в это место она не вернется. Потому что человек, который был причиной ее мучений, все еще работал там. Заметив помрачневшее выражение лица Йонсо, Санхун торопливо продолжил. «Я не про эту компанию, я тоже увольняюсь». «Что?» От удивления у Йонсо чуть не вырвалось бестактное «С чего бы это?», и она еле успела прикусить язык. Нужно было подождать, пока собеседник сам заговорит об этом. Санхун усмехнулся, словно и предполагал такую реакцию. «Внезапно, да? Я же говорил раньше, что у меня есть дело, которым я хочу заниматься. А теперь время пришло. В той компании я просто хотел набраться опыта». И он неторопливо поведал Йонсо свой план. Оказывается, еще в старшей школе Санхон придумал канцелярский бизнес. Сначала это была просто идея, которая внезапно посетила его во время урока. Санхон начал продумывать ее в шутку, но постепенно она увлекла его. Незаметно для себя он заполнил заметками и рисунками целую тетрадь. Единственным человеком, которому он показал эту тетрадь, была его одноклассница Даын. Она начала листать тетрадь только для того, чтобы он отстал от нее, но ближе к концу выражение ее лица стало серьезным. Затем Даын взяла синюю ручку, открыла тетрадь с самой первой страницы и начала записывать свои замечания. И весь план стал нагляднее, практичнее и систематичнее. Санхуна это потрясло. С тех пор Даын постоянно придавала его фантазиям реалистичный вид. Она внимательно выслушивала даже самые безумные его идеи, а потом разделяла их или объединяла с другими. Если для Санхуна две мысли казались разными, как северное и южное полушария Земли, то Даын умела проложить между ними мостик, чем каждый раз безмерно удивляла друга. К окончанию старшей школы Санхун был уже совершенно зачарован этим планом. Но после выпуска она заявила, что это все глупая детская затея, и велела больше не заговаривать об этом. Это было дело более чем десятилетней давности. Не каждый может так долго верить в свою мечту. Йонсо прекрасно понимала реакцию Даын. Кажется, только Санхун оставался при своем мнении. Он выглядел расстроенным из-за того, что Даын больше не поддерживала его план. Парень даже пробормотал, что совершенно не понимает ее поведение. Но затем он встряхнул головой, словно стараясь избавиться от лишних мыслей, и решительно сказал: «В общем, теперь я твердо решил взяться за дело. Это немного раньше, чем я планировал, но так уж вышло, что я нашел инвестора. Контракт на аренду офиса уже подписан, и я нашел дизайнера и маркетолога. Для начала хочу начать с команды из 5-6 человек, так что осталось присоединиться только тебе, Йонсо, и будет идеально. Мне нужен бухгалтер». Йонсо раскрыла рот от удивления. Все это время она думала, что Санхун просто сочувствует ее безработному положению. Девушка была уверена, что парень хочет всего лишь предложить ей вернуться на прежнюю должность. Она и представить не могла, что он желает сделать ее своим партнером в новом бизнесе. В старой компании Санхун работал в отделе планирования рекламных кампаний. Йонсо несколько раз помогала ему со срочными оплатами за проекты. Видимо, сегодняшнее предложение стало результатом накопленного тогда доверия. Прежде чем вступить на путь сочинителя сказок, Йонсо работала в бухгалтерии. Особых причин для выбора именно этой сферы у нее не было. Просто она всегда хорошо училась и умела обращаться с цифрами. Судя по тому, что сразу после университета ее приняли на работу в крупную компанию, получалось у нее неплохо. И Санхун тоже это заметил. Он достал из сумки красивый бумажный конверт и подтолкнул его к Йонсо. Открыв его, девушка увидела лист, заполненный какими-то цифрами. Санхун неловко откашлялся и серьезно произнес: «Это все, что я сейчас могу тебе предложить». Сумма оказалась немного меньше зарплаты, которую Йонсо получала в прежней компании. Но было видно, что Санхун, который только начинал новый бизнес, изо всех сил постарался дать ей достойную оплату. Девушка задумалась. Честно говоря, условия были неплохие. Маленькая новая компания. Если Санхун будет директором, работать будет явно проще, чем в прежней фирме. При одной только мысли о старом месте у девушки начинала болеть голова. С выполнением обязанностей проблем у нее не возникало. Другое дело отношения с людьми, особенно если их много. Допустишь одну ошибку, и вот ты уже изгой. По мнению Йонсо, Санхун был вполне способен управлять коллективом. Несмотря на чрезмерную дружелюбность, когда дело касалось работы, парень был серьезен и знал свое дело. С виду он казался слишком мягким, но всегда твердо отстаивал свое мнение. А еще он был очень упорным. Такой человек никому не позволит сделать кого-то изгоем в своей команде. Ни за что. Но если она согласится на предложение Санхуна, неужели от мечты стать писательницей придется отказаться? Девушка начала быстро вспоминать случаи, о которых слышала от знакомых, о людях, которые выпускали книги, занимаясь при этом другой работой, успешные примеры, в каком жанре они писали. Однозначного ответа не находилось, но в целом все было понятно. У нее ничего не вышло, несмотря на то, что она столько времени провела дома, сосредоточившись только на текстах. Получится ли у нее потом? Она ведь до сих пор не смогла придумать ни одной достойной концовки для своих историй. В этот момент Санхун прервал поток ее мыслей. «Понимаю, сумма несерьезная, ведь я прошу тебя отложить планы на жизнь, но взамен у меня есть еще одно предложение. У нас в планах проект по сотрудничеству с писателями-новичками. В будущем это будет центральным направлением бизнеса. Вот я и подумал, как насчет того, чтобы первая коллаборация у нас была с тобой в качестве автора. Одновременно с первым изданием выпустим тематические канцелярские товары, а если получится, еще и продукцию с персонажами. А оплата, конечно, будет отдельно от твоего оклада. Обещаю заплатить по-честному, не меньше, чем другим авторам. Что думаешь?» Предложение было очень привлекательным. То есть, по сути, Санхун предлагал ей не только работу, но и шанс наконец-то официально стать писателем, да еще и полную поддержку при продвижении книги. Такая возможность выпадает нечасто. Честно говоря, сейчас Йонсо просто застряла на этапе подготовки без всяких видимых успехов. Ей нужно что-то изменить в жизни, подтолкнуть себя к чему-то новому. Предложение Санхуна очень понравилось Йонсо, но она все же попросила у него немного времени на раздумье, ведь это решение повлияет на последующие несколько лет ее жизни, поэтому стоило все еще раз серьезно обдумать. К тому же девушка не была уверена, что справится и не разочарует друга. Санхун вздохнул с облегчением, обрадовавшись, что ему не отказали сразу. Йонсо осторожно спросила. «Не знаю, стоит ли такое говорить, но ты уверен, что можешь доверить это дело мне?» «Чего? А, ну конечно, ты же столько раз меня спасала. Я знаю, как быстро и точно у тебя все получается с расчетами». «Нет, я о другом». «А, в смысле, что я думаю о тебе, как о писателе?» Санхун задумчиво почесал подбородок и продолжил. «Те наброски и тексты, которые ты нам показывала, это странно, но они мне сразу понравились. Помнишь, в тот день, когда мы все напились в стельку?» Йонсо помнила. Это была вечеринка в честь ее увольнения. Она тогда была слишком пьяна и неожиданно для себя показала друзьям черновики, сохраненные в телефоне. «Я потом несколько дней думал, ну почему? Почему они мне так запали в душу с первого взгляда? А потом вдруг понял, твои наброски похожи на наш с Даын план в самом начале. Мне захотелось поучаствовать в процессе создания, увидеть результат своими глазами». Речь Санхуна звучала очень искренне. Йонсо зарделась, не совсем поняв, похвала это с его стороны или критика. Немного успокоившись, она задала вопрос, который интересовал ее еще с самого начала беседы. «Но что насчет Даын?» «А она-то тут при чем?» «Она же тебе нравится». Санхун был предсказуемым человеком. От слов Йонсо он непроизвольно дернулся, словно его застигли врасплох, и неестественно замахал руками, совсем как робот. Только спустя несколько минут парень достаточно пришел в себя, чтобы поинтересоваться, откуда она знает. От этого вопроса удивилась уже сама Йонсо. «Он же все время бегал за Даын, как щеночек на поводке. Кто же тут не заметит? Хм, Даэн. Ну, она должна остаться в компании. На нее там возлагают большие надежды. И с тобой все будет в порядке? Вопрос Йонсо был многозначным. Санхун влюблен в Даэн. Работая вместе с ней, он выглядит счастливее всего. Что бы ни сказала Даэн, парень никогда не подвергает ее слова сомнению. В их отношениях существует доверие, накопленное годами. И для Санхуна это важно. Важнее, чем для самой Даэн. Скорее всего, ему немного страшно делать первый шаг к новому будущему без ее поддержки. Санхун подпер рукой подбородок и глубоко задумался. А потом завел рассказ, начав с далекого прошлого. «Мы с ней впервые встретились на третьем году обучения в старшей школе. Мы тогда попали в один класс. Потом оказалось, что мы ходим к одному и тому же репетитору, так и сдружились. И вот на консультации перед вступительными в универ я как-то раз случайно увидел ее план будущей карьеры. 20 страниц мелким почерком. Я тогда подумал: «Ух ты, ботаники реально отличаются от простых смертных. Разве много встретишь людей, которые в старшей школе скрупулезно распланировали свою жизнь на 20 лет вперед? А потом мы поступили в один университет, ты же в курсе?» «И что ты думаешь, ближе к выпуску мне опять попалась на глаза эта штука? План будущей карьеры. Мне тогда поручили собрать у ребят эти планы и сдать профессору. Смотрю, а там ее имя. Думаешь, что я сделал?» «Посмотрел?» «Естественно. Как только остался один, сразу вытащил и давай читать. Там опять было 20 страниц, все прописано. В общем, прочитал я первый лист и вдруг понял нечто удивительное». Глаза Санхуна блестели от возбуждения, как у ребенка, который внезапно вспомнил какой-то радостный момент. Он широко раскинул руки в стороны и продолжил. «Первые 10 страниц были точь-в-точь такими же, как в ее школьном плане. Один в один. Каждая циферка!» Последние слова Санхун прошептал севшим от волнения голосом. Йонсо в какой-то момент полностью погрузилась в его рассказ. Она словно сама стала одним из действующих лиц этой увлекательной истории и с готовностью закивала. Санхун несколько раз восхищенно вздохнул и пустился объяснять дальше. Первые 10 страниц из плана школьницы Даэн исчезли, потому что она уже притворила их в жизнь. Зато появились еще 10, уже студентки Даэн, которые дополнили ее идеальный план. Пока Санхун из кожи вон лез, чтобы просто угнаться за подругой, она последовательно осуществляла все, что было прописано. «Офигеть, да?» — восторженно воскликнул в конце Санхун и даже хлопнул в ладоши. Немного помолчав, он добавил упавшим голосом, в котором сквозили грусть и любовь. «Вот такой она человек. Ну и как я могу влезть в ее жизнь?» Йонсо не нашлась, что ответить. Обычно Санхун был предсказуемым, но на этот раз понять, что он имеет в виду, оказалось непросто. Закончив рассказ, парень печально улыбнулся и погрузился в свои мысли. Наверное, вспоминал время, проведенное вместе с Даэн. Санхун частенько в шутку упоминал, что Даэн для него — самая надежная страховка. Именно поэтому он поступил в университет и устроился на работу вслед за ней. Но на самом деле Санхун точно был не из тех людей, кто мог бы просто слепо следовать за кем-то. Он четко понимал свой путь. И для того, чтобы пойти в нужном направлении, он выбрал оставить Даэн. Санхун решил расстаться с девушкой, которую любил, о которой мечтал более 10 лет. Как он смог пойти на такое? Точно ли с ним все будет хорошо? Йонсо внезапно забеспокоилась. Она надеялась, что парень не откажется от Даэн. Пока Йонсо переживала, Санхун сложил вещи в сумку и приготовился вставать. «Ну что, пойдем? Спасибо, что пришла сегодня, Йонсо. Я буду ждать от тебя ответа. «Обязательно позвони мне, ладно?» Йон-Со колебалась вплоть до того момента, когда Сан-Хун поднялся с места. Он уже двинулся к дверям, как девушка внезапно схватила его за рукав. Парень удивленно обернулся. Йон-Со внезапно показалось, что это ее последний шанс заставить его передумать, и она сказала с отчаянием в голосе: «Неужели? Обязательно нужно сдаваться!» «Что? Сдаваться? Ты же с детства был влюблен в нее и хочешь так просто все забыть? Уверен, что с тобой все будет в порядке?» «Чего?» — растерянно переспросил Сан-Хун. Голос Йон-Со прозвучал немного громче, чем следовало, и некоторые посетители стали оглядываться. Заметив это, Сан-Хун легонько похлопал девушку по спине и увлек обратно за столик. Йон-Со схватила еще остававшийся на столе стакан с водой и залпом выпила. Сан-Хун обеспокоенно посмотрел на нее и спросил: «Йон-Со, ты уверена, что мы все еще говорим о Даэн?» «Так вот, я...» Йон-Со нравилось наблюдать за Сан-Хуном, это утешало ее. Глядя на его неизменную любовь к Даэн, она верила, что когда-нибудь у них все получится. «Такая любовь действительно существует в мире», — радовалась девушка. «Но неужели теперь Сан-Хун отказывается от своей великой любви ради работы? Но ведь это невыносимо грустно». Йон-Со взволнованно забормотала: «Я бы не хотела, чтобы ты сдавался, Сан-Хун. Ведь так любить кого-то — это совсем нелегко. Я надеюсь, ты не откажешься от любимого человека из-за обычных жизненных неурядиц. Ведь ты такая сильная личность, Сан-Хун, намного сильнее меня. Неужели у тебя не получится? Я знаю, что тебе кажется, будто ты гонишься за журавлем в небе, но ты не можешь сдаться», — упрямо твердила Йон-Со. Она, как никто другой, хотела увидеть, как эти двое будут счастливы. Сан-Хун вдруг резко посерьезнел. Он ненадолго задумался, а потом достал из сумки блокнот и ручку. Нарисовав на пустом листе восходящую линию, парень начал терпеливо объяснять. «Вот, смотри, это Даэн». Сверху он провел изломанную кривую. Эта линия чем-то походила на вершину горы. Рисунок выглядел не то как график, не то как удав, проглотивший слона. Сан-Хун поставил точку в месте пересечения прямой и кривой, а затем указал на кривую со словами: «Вот, а это я. Моя непоследовательная жизнь. Скачу то вверх, то вниз, пытаясь угнаться за мечтой. Сложно до ужаса, но что поделать? Если я этого не сделаю, то задохнусь прямо здесь и сейчас. Но, знаешь, я хочу сказать другое». Он снова поставил кончик ручки вместо пересечения двух линий. «Мы с Даэн снова встретимся. И знаешь почему?» Сан-Хун посмотрел на Йон-Со, и на его лице расплылась широкая улыбка. На щеках парня появились озорные ямочки. «Потому что я буду любить ее всю жизнь». Йон-Со замерла от этих неожиданных слов. Распрощавшись с Сан-Хуном, Йон-Со зашла в большой книжный магазин неподалеку. Так как он стоял на оживленной улице в самом центре города, народу в нем было много, даже несмотря на будний день. Оказавшись внутри, девушка вдохнула свежий, но вместе с тем какой-то искусственный запах. Ей тут же вспомнилась та маленькая лавка у подножия горы. Воздух там стоял более тяжелый, но был будто бы естественнее. Йон-Со прошлась по всем отделам, начав с полки для бестселлеров. Здесь было множество книг, от классики, которую она читала годы назад, до произведений молодых писателей. С каждым шагом девушке казалось, что она погружается в иной мир, спрятанный между страниц. Ей нравилось это ощущение, словно этот магазин останется таким навсегда, так же, как классическая литература, которую люди неизменно читают вот уже несколько столетий подряд. От этого на душе становилось спокойнее. Осмотрев весь магазин, Йонсо рассеянно опустилась в кресло в уголке для посетителей. Она снова задумалась о недавней беседе с Санхуном, о том, как он заявил совершенно, как ни в чем не бывало, что будет любить Даын всю жизнь, что будет стараться изо всех сил ради этого и ждать ее, до тех пор, пока, согласно ее плану, не придет черед любви. Для Йонсо это было удивительно и ново. Она впервые поняла, что можно говорить о любви с такой уверенностью. Сама девушка ни за что на свете не смогла бы так, ведь она трусиха, которая испугалась даже того, что почувствовала кому-то симпатию. Однако, став свидетельницей такого открытого выражения чувств, Йонсо испытала странные эмоции. Санхун казался ей потрясающим, невероятным. Сердце слегка затрепетало. Оно словно шептало хозяйке, что ее мечты не напрасны, и не стоит стыдиться своих чувств, даже если не уверена, что они на всю жизнь. Собственное сердце явно подталкивало ее к действиям. Йонсо снова подумала о предложении Санхуна. Возможно, ей придется столкнуться с чем-то совершенно новым и неожиданным, а значит, самое время подумать о том, что ей нужно сейчас. Очередной план, решимость и приведение прошлого в порядок. А еще смелость для того, чтобы взяться за протянутую ей руку. Все это у нее уже есть. Ничего сложного. Сейчас Йонсо даже не нужно никакое божество, исполняющее желание. Девушка медленно поднялась с места. В горле пересохло, и она отправилась в ближайшее кафе. Ожидая, пока готовится заказ, она вдруг наткнулась взглядом на читающих детей. Некоторые из них сидели прямо на полу, другие вовсе лежали на животе. Йонсо забеспокоилась, как бы они ни разболелись, но вспомнила себя в их возрасте и невольно улыбнулась. Выйдя из магазина, девушка снова оказалась в шумном центре Сеула. Неоновые огни ночного города озаряли темноту. Сбоку виднелись очертания древнего королевского дворца. Лучи фонарей падали на каменную ограду, и она таинственно поблескивала, словно отражая свет прекрасных звезд. Внезапно Йонсо вспомнила о мужчине из лавки. Он всегда носит традиционный плащ поверх белой рубашки. Девушка подумала, что его облик чем-то похож на дворец, окруженный белыми зданиями. Все меняется, лишь он всегда остается на своем месте. Йонсо нравилось это отчаянное упрямство. На лице девушки расцвела мягкая улыбка. Йонсо бодро зашагала к метро. Впервые за долгое время она пребывала в прекрасном настроении. Она решила завтра с самого утра отправиться в ту книжную лавку. Вдруг ей на глаза попался огромный рекламный экран. По случайности, именно в этот момент на нем показывали ролик компании, в которой прежде работала Йонсо. Видео было снято в приятных теплых тонах, будто с заботой о глазах зрителя. Реклама прекрасно сочеталась с концептом компании. Йонсо остановилась прямо перед щитом. Она вроде и не собиралась смотреть это видео, но ноги будто остановились на месте, отказываясь двигаться дальше. Реклама состояла из интервью с сотрудниками и постановочных сцен. Вместо нанятых актеров на экране мелькали настоящие работники. Они то шустро ходили туда-сюда, занятые своими делами, то отдыхали на складе. Были кадры, где кто-то задремал, задержавшись в офисе допоздна. По съемке было понятно, что это постановка, но офис выглядел точно так же, как и тогда, когда Йонсо там работала. Девушка узнала одного из сотрудников. Ее сердце мгновенно упало. Стильно одетый мужчина с улыбкой, вызывающей симпатию. Человек, которого она надеялась никогда больше не увидеть. Он вежливо улыбался с экрана, отвечая на вопросы. «Разумеется, это непросто, иногда ничего не получается, но все же я работаю с прекрасными людьми». Затем на экране появился постановочный кадр. Сотрудники стояли на фоне заката, оживленно беседовали о чем-то и улыбались. Сцена выглядела теплой и трогательной. Сверху появились субтитры. «Любящие сердца — лучшая жизнь». Это был слоган компании. Дальше снова возник тот мужчина, на этот раз в одиночестве. Человек, который бесконечно издевался над Йон Со. Человек, который превратил ее жизнь во время работы в той фирме в настоящий ад. Теперь он тепло улыбался с рекламного монитора размером в человеческий рост, и девушке казалось, что мужчина стоит перед ней вживую. Он неторопливо развязал ленточку на подарочной упаковке и сказал: «Я люблю тебя». Липкое прошлое подняло голову и вцепилось в щиколотки Йон Со. Йон Со шла сама, не зная куда. Мимо фонарей по каменному мостику, мимо темных витрин закрытых магазинов, по обочине, не предназначенной для людей. Где-то на середине пути начался ливень. Вскоре дождь хлынул с такой силой, что девушка ничего не могла различить. Йон Со небрежно вытерла лицо рукавом и пошла дальше, все еще не зная, куда. Она остановилась только когда поняла, что окончательно заблудилась. Но вдруг впереди показалось место, в котором Йон Со уже бывала раньше. То ли мох, то ли изумруд. Та самая книжная лавка. Девушка горько усмехнулась. Она ведь не перелетная птица, всегда находящая дорогу домой, в конце концов. Так почему же тогда она постоянно возвращается к этому магазину? И почему именно сегодня, когда сердце так сильно болит и голова идет кругом? Неподвижно стоя под дождем, Йон Со смотрела на лавку. Этот ветхий домик, с каких пор он стоит здесь? Внезапно книжный магазин показался ей похожим на буй в море. Сколько бы всего ни происходило, как бы ни кидала его из стороны в сторону. Она представила себе, как проводит дни в полном одиночестве в этом месте, куда не ступает нога человека, в ожидании посетителей, которые, возможно, никогда не придут. Если она сейчас откроет дверь и войдет внутрь, окажется ли он там, совсем как в том сне? Скажет ли, что ждал ее? Путанные мысли пронизывали ее насквозь, как капли дождя. Было бы неплохо спросить заранее, можно ли заходить внутрь в таком неприглядном виде. Но прежде всего Йон Со должна была разобраться в собственном сердце. Зачем она продолжает возвращаться сюда? Что ей нужно от этого мужчины? Девушка насильно заставила себя вытащить наружу чувства, которые таились внутри. Иногда этот способ помогал ей стать сильнее. «Что же я хочу от этого человека?» «Да, верно. Всего лишь утешение. Влюбляться в кого-то — не лучшая затея». Йон Со думала так. «В реальности не существует счастливого финала. Все равно когда-нибудь вы расстанетесь и отвернетесь друг от друга. Жить тяжело и утомительно». Безрадостный конец предопределен, так к чему эти бессмысленные попытки? Все так, как в историях, которые читал владелец лавки. Чем сильнее любишь, тем сложнее расставаться. Надо покончить со всем этим, пока чувства не стали глубже. С этой мыслью Йон Со пошла прочь. Тяжелые капли дождя падали ей прямо на макушку. Девушка обхватила себя руками и съежилась, но теплее не становилось. Она замерла. В таких случаях нужно посчитать до трех и сделать глубокий вдох, тогда станет лучше. Она сможет распрямить спину и пойти дальше. Ничего сложного, просто нужно делать все как обычно. Йон Со закрыла глаза и полной грудью вдохнула влажный воздух, мечтая полностью раствориться в этом дожде и превратиться в лужу. Внезапно тяжесть падающих капель куда-то пропала. Звук льющейся воды словно отдалился, спиной девушка почувствовала тепло. От неожиданной перемены Йон Со резко открыла глаза. Ливень все еще продолжался в шаге от нее. Задрав голову, она увидела кромку черного зонта, а за ним огромную тучу, затмившую небо. Низкий голос окутал ее теплом. «Я знал, что вы придете!» Это был хозяин той странной лавки. Над головой и дрожащими хрупкими плечами Йонсо он держал зонт. Появившись неизвестно откуда, он не обнял ее, не притянул к себе, лишь укрыл от дождя. И все же Йонсо почувствовала, что дрожь проходит. Холод, проникший глубоко в ее тело, понемногу отпускал. Голос мужчины звучал вежливо и тепло. «Холодно под дождем. Я подержу зонт над вами, только скажите, куда вы идете?» Йонсо ненадолго задумалась, а потом решительно выпалила. «Вы же не знаете, куда я собралась. А если я иду на ту скалу, то что? Потащите зонты туда? Если нет, то избавьте меня от нелепых проявлений вежливости. Я в порядке, так что можете уходить». «Если вы собираетесь на ту скалу, то, разумеется, я не последую за вами». От уверенности, прозвучавшей в его голосе, у Йонсо заныло сердце. Однако это был вполне разумный ответ, ведь они были всего лишь хозяином книжной лавки и посетительницей. Она повернулась, чтобы снова скрыться в дожде. «Но я предложу вам отдохнуть в магазине и переждать. Дождь скоро кончится», — сказал он. Йонсо застыла на месте, словно его слова связали ее намертво. Снова нахлынуло какое-то странное ощущение, только на этот раз это был не холод, а что-то очень горячее. Оно волной поднялось вверх и превратилось в слезы. Тихие всхлипы скоро переросли в громкие рыдания. Йонсо разревелась во весь голос, как маленький ребенок. Стоя у нее за спиной, мужчина просто ждал. Он стоял молча, и на лице у него не отражалось ни радости, ни печали. Он неуверенно приподнял ладонь, чтобы погладить девушку по спине, но тут же опустил. На расстоянии вытянутой руки, без права прикоснуться, это все, что было им дозволено. Девушка плакала, мужчина ждал. Так эти двое провели много времени, стоя вместе под проливным дождем. Пока одежда Йонсо сушилась, хозяин лавки одолжил ей свою. Широкая коричневая рубашка смотрелась на хрупком теле девушки, как огромный мешок. Штаны тоже пришлось подвернуть несколько раз. Йонсо закатала длинный рукав и, не удержавшись, понюхала его. Горьковатый запах горелого дерева. Так пахло и от самого мужчины. Йонсо от чего-то смутилась и быстро опустила руку. Осматривая магазин, девушка подошла к витрине перед книжными полками. На ней лежало много всякой всячины. Резные фигурки, шкатулки, украшения и прочие безделушки — в основном старинные вещи с Востока, но встречались и западные. К примеру, крест с драгоценными камнями и цепочка с портретом. На самом верху стояла пара резных фигурок уток-мандаринок. Они были такими старыми и выцветшими, что с первого взгляда даже сложно было догадаться, что это такое. Йонсо осторожно погладила пальцем одну из уток. К ее удивлению, на фигурке не оказалось ни пылинки. «Интересно, сам хозяин лавки занимается уборкой или кто-то делает это за него? Если ему еще приходится самому присматривать за той девочкой, то это довольно непросто. Взять только одну ее привычку — рассыпать повсюду фасолевую муку». В голове Йонсо смутно мелькнула мысль. «А что, если он уже на ком-то женат? Почему он хранит в магазине парных уток?» В это самое мгновение из комнаты показался хозяин. Он непринужденно позвал Йонсо по имени, интересуясь, согрелась ли она. Девушка испуганно вздрогнула, словно ее застали на месте преступления, и резко повернулась. И тут длинный рукав огромной рубашки сотворил беду. Йонсо задела одну из резных фигурок, и та слетела на пол. Хозяин лавки стремительно подбежал. В первую очередь он спросил у Йонсо, не поранилась ли она. Только когда девушка кивнула, мужчина присел, чтобы осмотреть фигурку. У одной из уток, самки, была сломана шея. Йонсо не знала, куда себя деть от беспокойства, а вдруг он очень дорожил этими фигурками. Мужчина ненадолго задумался, а затем поинтересовался. «Почему вы смотрели на них?» «Мне было интересно, женаты ли вы?» Чуть было не вырвалось у девушки. Но она ответила лишь, что они показались ей красивыми. Держа фигурку в руке, он медленно кивнул, а затем ласково сказал, словно ничего не случилось, «Все в порядке, всякая жизнь подходит к концу, но утку, оставшуюся без пары, жаль. Может, заберете ее себе? Иначе у меня будет болеть сердце всякий раз, когда взгляд упадет на нее». Последние слова прозвучали слегка шутливо. Йонсо выдохнула с облегчением, поняв, что мужчина не расстроился. Она осторожно приняла из его рук целую фигурку самца. Девушке стало немного стыдно, что она лишила его пары. Хозяин магазина усадил Йонсо за стол и принялся собирать осколки. Наблюдая за его движениями, девушка вдруг заметила, что сейчас на нем нет привычного традиционного плаща. Оглядевшись по сторонам, она увидела его висящим на стене, сохнущим после дождя. Мужчина явно промок насквозь, пока держал зонт над головой Йонсо. Только теперь девушке стало стыдно за произошедшее на улице. Она уже дважды плакала перед этим человеком. Мало того, вот уже несколько раз она теряла дорогу, ошибалась и говорила ему странные вещи. Впервые кто-то видел ее в таком неприглядном виде. В попытке избавиться от внезапно нахлынувшего чувства, Йонсо задала первый вопрос, который пришел на ум. «А вы куда-то ходили? Кажется, вы шли не со стороны магазина». «Я встречался кое с кем». Йонсо пробормотала в ответ что-то невнятное и слегка сжала пальцами фигурку, которую держала в руке. «У этого человека есть своя жизнь за пределами магазина. Он общается с людьми, которые не имеют к Йонсо никакого отношения». Пальцы непроизвольно стиснули утку сильнее. Покончив с уборкой, мужчина, как обычно, поставил на стол чайник и сладости. Разливая чай по чашкам, он неспешно объяснял, каким эффектом обладает этот сорт. Но Йонсо ничего не слышала. Она отвела взгляд, пытаясь сделать вид, что ей неинтересно. Сделав над собой усилие, девушка спросила. «Должно быть, вы близки с этим человеком в такое позднее время?» Мужчина вдруг прекратил разливать чай. Повисла тишина, и Йонсо подняла глаза. У него было ликующее выражение лица. «Зря я это сказала», — тут же пожалела девушка. Он поставил чайник на стол и спросил. «Это, конечно, очень личное дело, но вам интересно, кто это был?» В низком голосе угадывались нотки волнения. «Нет». «Если вам интересно, я расскажу. Я решил отвечать на все вопросы, если они связаны со мной». Йонсо немного засомневалась, но потом слегка кивнула. Это было такое слабое движение, что заметить его можно было только внимательно приглядевшись. Мужчина низко хохотнул и добавил. «Близки. Это слово можно использовать в разных смыслах. Обычно так говорят о глубокой привязанности или о родственниках. Но если вас связала жестокая роковая судьба, то в каком-то смысле это тоже можно назвать близостью». «Зря я спросила». «Я, разумеется, говорю не о себе. Сегодня я встречался со старым знакомым. Мы не виделись очень давно, но он совсем не изменился. Это меня так удивило, что за разговорами я не заметил, как пролетело время». Снова она попала в ловушку манеры его речи. Йонсо немного поворчала для приличия, но, с другой стороны, ей стало спокойнее. Девушка не хотела этого признавать, но ее очень тревожило, что у этого мужчины, возможно, есть возлюбленная. Усмирив разбушевавшиеся эмоции, Йонсо открыла было рот, чтобы отчитать хозяина за неуместные шутки, но в этот момент кто-то грубо распахнул дверь. Девушка резко обернулась и наткнулась взглядом на того страшного человека, с которым столкнулась здесь в прошлый раз. На нем была та же самая черная кожаная куртка, черные коротко подстриженные волосы и темные густые брови, которые ярко выделялись на фоне мертвенно-бледной кожи. Прозвище «Черныш», мельком услышанное Йонсо, безусловно подходило ему. Мужчина в кожаной куртке широким шагом прошел вперед и уселся за стол. Поочередно смерив ледяным взглядом Йонсо и хозяина лавки, он спросил: «Это еще что? Почему ты не предупредил, что эта девчонка здесь? Как же я могу предсказать визит посетителя? Я же не божество какое!» В ответ на холодную реплику мужчина смерил его свирепым взглядом. Тот, не обращая на него внимания, накрыл плечи Йонсо пледом. Взор мужчины переместился на девушку. Его агрессивный настрой словно проникал под кожу, и Йонсо невольно съежилась. Но вместе с тем ее охватила злость. Они даже не знакомы, с какой стати он называет ее этой девчонкой. Даже у грубости должны быть пределы. Раздраженная Йонсо обиженно надулась. Мужчина усмехнулся и сказал: «Эй, а ты ревела, что ли? Лицо как у крота». «Опять колкость!» На этот раз даже хозяин лавки так и застыл на месте. Пока он собирался что-то ответить, Йонсо опередила его. Ее слова прозвучали, как всегда, тихо и неуверенно. «Почему вы тыкаете мне, будто мы уже виделись?» Оба мужчины одновременно замерли. Владелец магазина смотрел на нее удивленными глазами, а грубиян открыл рот, словно не верил услышанному, а потом вдруг разразился издевательским смехом. Он с силой оперся руками об стол и наклонился прямо к лицу Йонсо. «А если бы и виделись, тогда можно тыкать? Вообще-то мы с тобой встречались много раз. Каждый раз, когда ты пересекала реку в загробный мир». Вдруг его прервал звонкий звук разбившегося стекла. Виной тому был хозяин лавки, который как-то умудрился оказаться возле витрины. У его ног лежали осколки ярко-синего цвета, а вместо стеклянной чашки, стоявшей рядом с утками-мандаринками, теперь зияла пустота. Роковая судьба, должно быть, связывала этого мужчину с утратами и падениями. Это был уже второй случай только за сегодняшний день. Глядя на осколки у своих ног, владелец магазина с сожалением сказал: «Ох, как неудобно вышло! Вы ведь доверили мне на время эту чашку, принадлежавшую королеве Силы». Однако на лице его отчетливо была видна улыбка. «Как же жаль!» — продекламировал мужчина, словно актер со сцены. Человек в черной одежде разразился ругательствами. Разглядев осколки поближе, он окинул хозяина магазина недоверчивым взглядом и протянул к ним дрожащую руку. Затем двое мужчин принялись обмениваться нелепыми репликами. «Я очень берег ее, жаль, что так вышло». «Убил бы тебя! Да толку-то, если не умираешь! Не нужны мне твои извинения, просто умри уже!» «Я понимаю, что вам досадно, но с этим у меня сложности. Вот вам урок. Не надо было называть мой магазин кладовкой». Это больше походило на ссору между мальчишками. К тому же, сколько бы они ни хватали друг друга за воротники, разбитую чашку уже не склеить. В конце долгой словесной перепалки мужчина в черном обиженно засопел и произнес: «Идиот! Сколько можно?» «Да ну тебя! С тобой спорить только себе во вред. Забирай то, о чем просил. На этом мы в расчете». «Благодарю. Вы справились быстрее, чем я ожидал. Попасть на луга страны предрассветного неба должно быть непросто». «Издеваешься? Ты же сам попросил меня, зная, что врата открывались вчера». Он покосился на Йонсо, а затем, словно решив не обращать на нее внимания, забормотал себе под нос и достал что-то из кармана. В руке у мужчины оказался цветок, похожий на пион. Прекрасные цветы на тонком стебельке так и притягивали к себе взгляд девушки. Мужчина небрежно протянул цветы хозяину лавки. Приглядевшись внимательнее, Йонсо заметила, что один цветок был красным, а второй — синим. Тонкие изящные лепестки в бутоне раскрывались в несколько слоев. Листочки были такими прозрачными, что казалось, будто они излучают свет. Владелец магазина принял цветы и поблагодарил мужчину. Но улыбка на его лице казалась особенно усталой. Он смотрел на бутоны так, словно на мгновение встретился с прошлым. Йонсо не знала, что происходит, но, судя по всему, эти цветы вызывали у него не самые приятные воспоминания. Мужчина в черном, на удивление, тоже не произносил ни слова. Он молча наблюдал за хозяином лавки, словно предупреждая, что будет следить за тем, как тот поступит с его подарком. Йонсо робко подняла руку и сказала: «Извините, может, мне лучше уйти?» По мнению девушки, ситуация складывалась очень странная. Сначала грозятся друг друга убить, а потом дарят цветы. И как увязать эти два события? У Йонсо даже промелькнула мысль, что эти мужчины либо сумасшедшие, либо очарованы друг другом. Ей вспомнилась поговорка про цветы и крепкую привязанность. Что бы это ни было, но Йонсо хотелось поскорее уйти отсюда. Оба мужчины вызывали у нее тревогу и недоумение. А между тем они, не подозревая о ее мыслях, продолжали с потерянным видом смотреть на цветы. Недопонимание быстро разрешилось. Заметив растерянный взгляд девушки, хозяин лавки сразу пришел в себя и, как обычно, начал все объяснять. Он рассказал, что этот цветок очень редкий, только этому мужчине было под силу достать его, и он попросил его об этом. Тем временем человек в черном вышел из магазина, даже не попрощавшись. К тому моменту, когда Йонсо выслушал разъяснение хозяина лавки и кивнула, они снова остались вдвоем. На улице до сих пор шел дождь. Мужчина тихо сказал: «Ваши вещи еще влажные. Уже поздно». Промокшая одежда Йонсо, легонько покачиваясь, висела над старомодной электрической печью. Потребуется еще минимум час, а то и два, прежде чем она высохнет. Сидевший напротив девушки мужчина непринужденно подпер подбородок рукой и поинтересовался: «Чем мы займемся, пока ждем?» «Сегодня вы не будете читать ту книгу?» Хозяин лавки удивился, а следом расслабленно улыбнулся. «Я и не знал, что вам интересны мои истории. Прошу прощения, но сегодня не получится почитать. Принцесса забрала книгу с собой». И он наигранно тяжело вздохнул. Видимо, сборник сказок у него забрали против воли. Йонсо думала, что эта девочка мила и наивна, но, оказывается, малышка умела и командовать. Девушка ненадолго погрузилась в свои мысли, и следующий вопрос владельца магазина застал ее врасплох. «А может, сегодня вы поведаете мне свою историю?» «Что? Вы же говорили, что пишете. Мне с самого начала было очень любопытно. Как знать, вдруг в будущем нам удастся посотрудничать?» Йонсо сначала засомневалась, но потом обреченно спрятала лицо в ладонях. У нее еще не было ни одной законченной истории, и придумывать на ходу она не умела. Она просто не могла складывать слова так быстро и гладко, как делал этот мужчина. Заметив ее расстроенный вид, он заговорил еще ласковее. «Если вы не в настроении делиться творчеством, расскажите просто о себе. Когда обитаешь в таком глухом месте, хочется услышать что-нибудь о живых людях. Почему вы сегодня стояли перед магазином в такой дождь?» Йонсо колебалась. Чтобы ответить на этот вопрос, ей придется поделиться тем, о чем она еще не рассказывала ни одной живой душе. Мужчина тихо ждал. Он не подгонял ее. От печи шло тепло, а за окном размеренно моросил дождь. Девушка вспомнила, как он предложил ей провести время в магазине. Отдохнуть. Йонсо немного ослабила защиту, возведенную вокруг сердца, и начала рассказ. Она окончила университет, не успев хорошенько подумать о своем будущем. Профессор с кафедры порекомендовал ее в компанию, и Йонсо плавно перешла от учебы к работе. Там она и встретила его, мужчину, которого она сегодня снова увидела на рекламном экране. Он был ее первым начальником. Нельзя сказать, что их отношения не заладились с самого начала. Напротив, поначалу все шло слишком хорошо. Когда Йонсо только устроилась на работу, он прекрасно относился к ней, всегда выделял ее среди других и помогал даже с самыми незначительными делами. Скромная от природы, девушка сторонилась незнакомых людей, но начальник помогал ей наладить отношения с коллегами. Он обладал приятной внешностью и был общительным, поэтому всегда находился в центре внимания. Свою роль в его популярности сыграл и тот факт, что один из его родственников был членом правления компании. Так или иначе, у Йонсо не было причин не поладить с ним. Благодаря ему первые месяцы на новой должности прошли довольно неплохо. Девушка даже считала, что ей очень повезло, ведь она встретила такого хорошего начальника на первой же работе. Однако ее немного беспокоило, что коллеги частенько говаривали: «Повезло тебе, что начальник с тобой нянчится». В этом вроде бы не было ничего особенного, но почему-то Йонсо казалось, что здесь таится какой-то иной смысл. Разве взрослым людям обычно говорят, что с ними нянчится? Повода обижаться вроде не было, но осадок на душе все равно оставался. А примерно через полгода начальник признался ей в своих чувствах. Сказал, что влюбился в нее с первого взгляда. Девушка немного удивилась, но не то чтобы это поразило ее до глубины души. Собственная реакция слегка изумила Йонсо. С другой стороны, она уже некоторое время подозревала, что за его чересчур хорошим отношением скрывается что-то еще. Так подтвердились ее смутные догадки. Йонсо расстроилась. Выходит, он тепло относился к ней только потому, что преследовал свою цель. Но девушка не сразу нашлась, что ответить не только поэтому. Разве можно понять чувства человека на все 100%? На деле же он просто не очень нравился Йонсо как мужчина. Несмотря на десятки причин, по которым он должен был прийтись ей по душе, она ничего не ощущала к нему. Однако отказать сразу девушка не смогла и попросила дать ей немного времени на раздумье. Что будет, если она ему откажет? Ведь он не только ее непосредственный начальник, но и очень популярен в компании. С другой стороны, зная его мягкий и покладистый характер, возможно, он просто посмеется и сделает вид, что ничего не было. Устав от размышлений, Йонсо решила сосредоточиться на работе. Она вознамерилась сделать все отложенные расчеты и просидела в офисе допоздна. Коллеги один за другим уходили домой, и в конце концов девушка осталась одна. Внезапно в глаза ей бросились странные цифры. Это была таблица с расходами их отдела за последний месяц. Строка называлась «Корпоративный ужин». Но в тот день у них точно был выходной. Йон-Со хотела было просто пролистнуть дальше, не заостряя внимание на странной графе, но что-то не давало ей покоя. Она открыла бюджет за весь последний год. Каждый месяц подобные издержки непонятного происхождения повторялись по нескольку раз. Суммы были довольно скромными, и неладное было бы сложно заподозрить. Но если сложить все дополнительные траты за год, получалось больше 10 миллионов вон. Так же было и в прошлом, и в позапрошлом году. Йон-Со сопоставила несколько списков и таблиц, чтобы найти имя того, кто получал эти деньги. Это был ее начальник. Он в одиночку использовал средства компании, десятки миллионов вон, явно в личных целях. Перед глазами все поплыло. Если бы Йон-Со не задержалась сегодня на работе, завтра начальник бы сам проверил эти таблицы. Девушка просмотрела счета еще несколько раз, но все было ясно, как белый день. Этот человек постоянно воровал небольшие суммы, а потом скрывал улики, когда составлял очередной бюджет. Узнав правду, Йон-Со оказалась в затруднительном положении. Всего лишь несколько миллионов вон для компании, ежедневный оборот которой превышает десятки миллиардов. Сумма была слишком маленькой, чтобы разводить суету. К тому же этот человек был прямым начальником Йон-Со, и многие в этой фирме были на его стороне. Если обвинить его в открытую, то, скорее всего, никто просто ей не поверит. А еще именно сегодня он признался ей в любви. Сказал, что хочет быть рядом с ней всегда. Уже перевалило за полночь, а Йон-Со продолжала в растерянности сидеть за рабочим столом. Мысль о том, что нельзя просто оставлять все как есть, крепла с каждой минутой. Возможно, он просто оступился впервые в жизни. Если не дать ему окончательно сбиться с пути, все может вернуться на свои места. Таких случаев полно, и с этим человеком может быть так же. Все-таки он кажется хорошим. С такой обнадеживающей мыслью Йон-Со вышла из офиса. Тогда она еще не понимала, насколько наивной была. Спустя несколько дней девушка предложила начальнику встретиться наедине и сообщила о своем открытии. Сначала мужчина все отрицал, но Йон-Со не отступала, и в конце концов он признался. Он клятвенно пообещал ей, что пойдет к вышестоящему руководству и лично сознается в содеянном. К счастью, он сказал ей именно то, на что она и надеялась. Подумав так, Йон-Со с облегчением вздохнула. Мужчина произнес: «Я-то думал, ты тихая и послушная девушка, Йон-Со. А ты, оказывается, можешь быть такой наглой». Она никогда раньше не слышала, чтобы он разговаривал так холодно. И такая неприятная усмешка на его лице тоже возникла впервые. Это очень отличалось от его обычного ласкового поведения. Его рот скривился от злости, брови угрожающе сдвинулись, но он все еще продолжал улыбаться, хотя ярость так и сочилась из него. Йон-Со стояла, растерянно глядя на него, и мужчина двинулся прямо на нее. Приблизившись, он наклонился прямо к ее уху и прошептал: «Одна ты ничего не сможешь сделать. Не льсти себе». В этот момент Йон-Со поняла, что спокойная жизнь закончена, и скоро ее ждет что-то очень неприятное. Предчувствие ее не обмануло. Никакого наказания начальнику не последовало. Неизвестно, что он сказал руководству, но не было даже никакого объявления. Единственное, что изменилось, немного строже стали следить за издержками отделов. Но для Йонсо перемены были большими. Однажды утром коллеги не ответили на ее приветствие. Сначала она подумала, что у них просто плохое настроение. Но в тот же день ее два раза не известили о срочных совещаниях, и девушка на них опоздала. Разумеется, руководство было крайне недовольно, и ее строго отчитали. На глазах у десятков других сотрудников. Спустя несколько дней на анонимной доске объявлений на сайте компании появился издевательский текст, изобличающий стукача. Имен названо не было, но Йонсо поняла, что это про нее. Под записью появилось множество комментариев. Все как один осуждали предателя. Нашлось только 2-3 человека, которые сделали замечание в сторону истинного виновника. Однажды на корпоративном ужине кто-то обратился к Йонсо. «И зачем ты напала на нашего замечательного начальника? Могла бы промолчать и продолжать наслаждаться тем, как он с тобой нянчится». Все, кто был за столом, прыснули со смеху. Начальник тоже весело улыбнулся, будто это была невинная шутка. Одна из тех, что можно услышать на посиделках. На ее стороне не было никого. Санхун и Даын, с которыми она дружила, работали в другом отделе. Друзья догадывались, что с ней что-то происходит, но Йонсо держала рот на замке, и это расстраивало их. Йонсо приходилось молчать. Если бы она заговорила, ее бы точно заклеймили предательницей. Она просто старалась держаться, ждала, пока пройдет время и все утихнет. Но люди, затаившие на кого-то злобу, всегда ядовиты и жестоки. Начальник не прекращал издеваться над ней. Он твердо решил выжить Йонсо из компании и постепенно делал ее работу невыносимой. Однажды произошло то, что поставило точку на ее, больше похожей на пытку, карьере в этой компании. Йонсо, как обычно, пришла утром на работу, села за стол и включила компьютер. Однако экран выглядел не так, как вчера. Пока ее не было, в офисе установили новую программу блокировки. Девушка растерянно смотрела на пустую строку в самом центре монитора. Нужно было ввести пароль. Без него войти в систему было невозможно. Но никто ничего не говорил ей об этом. Побледнев, Йонсо посмотрела в сторону начальника. Он непринужденно сидел за своим столом, делая вид, что ничего не происходит, и гадко улыбался. Девушка огляделась. Некоторые специально отворачивались, избегая ее взгляда. Она схватила за руку одного из коллег, который в это время проходил мимо. Он грубо выдернул ладонь и рявкнул. «Это приказ начальника! Спрашивай у него!» «Значит, это было расчетливое издевательство. Они намеренно не сказали ей ни об изменении программы, ни о новом пароле. Коллеги хотели посмотреть на ее унижение». Несколько часов Йонсо просто сидела за столом. Ее начальник оказался подлым и незрелым человеком. И тут девушку одолели сомнения. Действительно ли и дальше терпеть все эти издевательства будет правильно? Голова раскалывалась, и Йонсо уронила ее на руки. Она окинула взглядом офисный стол, на котором почти не было вещей. Пачки документов, письменные принадлежности, пластиковая подставка для бумаг. Не было даже захудалой семейной фотографии. И ради этого она столько лет пахала, не жалея себя? Ради того, чтобы получить это место? Йонсо всегда верила, что это стоит того. Эта мысль помогала ей не сдаваться. Но теперь ее уверенность затрещала по швам. Неужели она так старалась только для того, чтобы заслужить подобное обращение? На душе стало так противно, что из глаз невольно полились слезы. До сих пор она разбиралась с миллионами разных чисел и банковских чеков, а теперь не может ничего сделать всего лишь потому, что не знает, 5 цифр пароля от компьютера. За что мне это? Все прекрасно работают в этой компании. Почему для меня это не может быть так же просто? Если бы она встретила Бога, то задала бы ему этот вопрос. Не прошло и нескольких дней, как Йон Со подала заявление на увольнение. На этом девушка завершила свой рассказ. Хозяин лавки молча смотрел на нее. Йон Со ощутила непонятную тяжесть в груди. Почему именно плохие воспоминания всегда остаются надолго? Она до сих пор отчетливо помнила чувства, которые испытывала в то время. В конце концов она невольно добавила жалостливым голосом. «Такая вот я неудачница. Всегда позади, всегда отдельно от большинства. Я пыталась жить так, как мне говорили, но в итоге не поняла самого главного. Как строить отношения с окружающими? Я так и не научилась ни быстро соображать, ни вести себя так, как хочется, даже если это эгоистично. Да что уж говорить, у меня нет даже интуиции, которая помогла бы избегать плохих людей». «Стоит ли винить себя? Просто вам не повезло встретить такого мерзавца». «Да, конечно. Но знаете, что хуже всего? Увидев его, я поняла, что до сих пор боюсь этого человека. Прошло уже 2 года. Я думала, что хоть немного повзрослела за это время. Но, видимо, нет». Йон Со горько улыбнулась и добавила. «Я до сих пор привязана к тому месту. С этим подлецом, в том времени похожим на ад». Договорив, девушка с трудом улыбнулась. Мало того, что этот человек никак не мог помочь ей справиться с этим кошмаром, так она еще и заражает его своей печалью. Нужно соблюдать границы, даже когда пользуешься чужой добротой. Йон Со судорожно начала соображать, как разбавить гнетущую атмосферу. Но владелец магазина, не проронивший за все это время ни слова, вдруг резко поднялся со своего места. Он накинул на плечи высохший плащ и повернулся к девушке. «Не хотите прогуляться?» — предложил он. «Под таким дождем?» Йон Со растерянно моргнула. Рядом со столом, за которым они беседовали, в самом дальнем конце комнаты в стене виднелась дверь с замком. Его необычная форма привлекла внимание Йон Со. На длинном замке были выгравированы цветок лотоса и какое-то животное. Кажется, она уже видела что-то подобное в историческом музее. Это было изображение белой сапсари, собаки, которая, согласно легенде, сопровождает людские души в загробном мире. Хозяин лавки тем временем принялся обыскивать кабинет в поисках ключа. Он с поразительной ловкостью лавировал между высокими стопками книг, которые так и норовили обрушиться при малейшем движении. Когда он в конце концов обнаружил ключ, Йон Со даже тихонько захлопала в ладоши. Тот висел на стене, но его совершенно не было видно из-за разбросанных по всей комнате вещей. Не успел мужчина открыть дверь, как внутрь ворвался сильный порыв ветра. Йон Со прикрыла глаза. Слабый цветочный аромат донесся до ее носа. Девушка открыла глаза и увидела, что перед ней простирается абсолютно иное пространство. Место было похоже на пещеру, окруженную скалами. Однако здесь росло множество деревьев и трав, а еще было очень светло. Йон Со осторожно ступила на мягкую лужайку. Вокруг цвели нежные гортензии, на лепестках которых собрались и неподвижно застыли капли влаги. Между цветами тут и там стояли бумажные фонарики, мягко подсвечивающие удивительный пейзаж. Они располагались на расстоянии 5 шагов друг от друга, благодаря чему в пещере было очень светло. Место чем-то напоминало старый ночной базар. Йон Со слегка дотронулась до желтого фонарика. Он немного покачнулся, а вместе с ним тихо затрепетал и излучаемый им свет, словно плавно бегущая волна. Они медленно шли вперед, следуя за желтым светом. В глубине пещеры на потолке зияла дыра. Дождь, проникая в нее, превращался в водопад и образовывал небольшой пруд. Вода текла дальше, и вот уже чистый ручеек бежал через всю пещеру. Йон-Со взошла на небольшой мостик и еще раз огляделась по сторонам. Все вокруг выглядело спокойным и прекрасным. Это место казалось очень далеким от реальности, словно оно было неподвластно времени. Пройдя по мостику, они поднялись на холм. Там возвышалась грубо сколоченная деревянная беседка. Казалось, тот, кто возводил ее, хотел оставить форму дерева неизменной. Йон-Со поднялась по каменным ступеням и присела там, где указал хозяин лавки. Мужчина поднял с земли один бумажный фонарик и поставил его рядом с девушкой. Он тоже медленно огляделся вокруг и сказал: «Это...» Он запнулся и ненадолго замолчал, а потом начал заново. Такое на памяти Йон-Со случилось с ним впервые. «Это место было здесь еще до того, как появилась моя лавка. Раньше я приходил сюда с человеком, которым очень дорожил». У Йон-Со ёкнуло сердце. «О ком он говорит? Бывшая возлюбленная? А может, нынешняя?» Но спросить девушка не осмелилась. Как будто прочитав ее мысли, мужчина ответил: «Она умерла. Очень давно. Это было ее любимым местом. Помню, как она копалась здесь в земле, намереваясь засадить все цветами. Потом я ей помог и...» Голос мужчины звучал глухо. «Воспоминания о тех, кто покинул нас, вызывают грусть даже спустя долгое время». Йон-Со осторожно поинтересовалась: «Вы скучаете по ней?» Он тихо ответил: «Скучаю. Хочу пересечь реку, отделяющую нас от мира мертвых, и забрать ее оттуда, заставить ее выплюнуть воду забвения и вспомнить меня, попросить ее не перерождаться, просто остаться со мной, ведь я согласен даже на бесплотный дух, лишь бы она была рядом. Я готов умолять ее об этом». Мужчина говорил быстро, в его речи невозможно было различить никаких эмоций. На мгновение Йон-Со показалось, что он плачет. Девушка вдруг подумала, что сейчас он уйдет от нее, и невольно вцепилась пальцами в краешек его плаща. Он бросил на нее удивленный взгляд. Тут же на лице мужчины снова расцвела мягкая улыбка. «Все в порядке. Я не могу удержать ее, как бы не хотел, потому что даже смерть — это часть ее жизни». Он немного помолчал, а затем продолжил: «Многие сказки и легенды рассказывают о том, что случается после смерти. Кто-то получает воздаяние за грехи, попав в ад, кто-то продолжает жить в загробном мире, а чистые души перерождаются и возвращаются в наш мир. Жизнь после смерти — парадокс своего рода. Но мораль историй о загробном мире всегда одинакова». Йон-Со подумала, что речь опять пойдет о его старой возлюбленной, и напряглась всем телом. Она чувствовала одновременно боль и ревность. И эти эмоции отчетливо отражались на ее лице. Хозяин магазина посмотрел на нее с улыбкой и нежно дотронулся пальцем до ее нахмуренного носа со словами: «Нужно стараться жить, пока живы». «С чего это вдруг?» «Ха-ха, потому что после смерти мы уже не можем сделать то, что хотели». Он мягко засмеялся и, взяв Йон-Со за руку, потянул к выходу из беседки. С небольшой скалы все было видно, как на ладони. Из-за спины подул ветер. Стало прохладно. Девушке показалось, что поток воздуха прошел прямо сквозь нее. Как только все стихло, откуда-то появилась белая бабочка. Ее крылья слабо трепетали от последнего, затихающего дуновения ветерка. Йонсо рассеянно проследила за ней взглядом. Все вокруг замедлилось, словно подстраиваясь под медленный полет бабочки. Свет фонарей слегка подрагивал, цветы тихо покачивались. С бутонов стекали и падали на землю капли влаги. Лепестки, попавшие в пруд, долго кружились на одном месте, а водопад обрушивался вниз, вздымая брызги во все стороны. Йонсо казалось, будто она застыла в пространстве и времени. Ее окружала такая красота, и ее охватило такое ощущение свободы, что даже не верилось. Голос мужчины внезапно разрушил безмятежный пейзаж. «Так к чему же вы привязаны?» Замок в сердце Йонсо открылся сам собой. На глаза навернулись слезы. Его слова, очевидные до боли, словно обухом ударили по голове. Он был прав, она ни к чему не была привязана. Печальные воспоминания всего лишь прошлое. Они больше не смогут ей навредить. Йонсо подошла к самому краю скалы. Ветер, казалось, был готов подхватить ее в свои объятия и поднять в высоту. Девушка всем телом ощутила свободу. Она разливалась внутри до самых кончиков пальцев. Йонсо закрыла глаза и глубоко вдохнула. А потом обернулась. Мужчина протянул ей руку. Она молча посмотрела на него и осторожно положила свою ладонь сверху. В то же мгновение ее захватила какая-то неведомая сила. Казалось, этот человек может повести ее за собой куда угодно. Он поймал ее взгляд и улыбнулся. Девушка почему-то испытывала к нему необъяснимую жалость. Когда они спустились со скалы, хозяин магазина вынул что-то из кармана. Это оказался красный цветок, один из тех, что он получил сегодня от пугающего мужчины. «Есть одно место. Его называют страной предрассветного неба. Там растут цветы, которые обладают могучей силой мира мертвых. Говорят, попасть на те луга можно лишь раз в 1000 лет». С этими словами он протянул цветок Йонсо. «Этот цветок сорвали именно там. Он поможет вам, не знаю, как и когда, но поможет. В нем заключена великая сила». Белая бабочка, снова появившись из ниоткуда, плавно опустилась на цветок. Она выделялась на ярко-красном фоне. Пару раз взмахнув крылышками, бабочка взлетела и опять исчезла. «Цветок из мира мертвых? Что за глупость? Таким даже ребенка не проведешь. Разве может какой-то цветок изменить жизнь человека?» Но почему-то Йонсо хотелось поверить этому мужчине. Как будто каждый раз, когда лепестки трепетали от дуновения ветерка, происходила необъяснимая магия. Такими были многие моменты из тех, что она проводила в лавке. Все казалось похожим на волшебство, на грезы. Словно она, закрыв глаза, плывет на облаке. Поэтому ей было страшно. А вдруг однажды она упустит это, сама не заметив как? Йонсо, будто маленькая девочка, завороженная магией и желающая проникнуть в ее суть, спросила. «Вы уверены, что мы раньше не встречались?» Его веки дрогнули. Прежде Йонсо уже замечала, как он удивляется, но такое волнение она наблюдала впервые. Девушка молча ждала ответа. Спустя несколько минут мужчина, словно взяв себя в руки, спокойно произнес: «Сегодня уже поздно. Приходите в следующий раз. Я поведаю вам другие интересные истории». Ливень как раз закончился. Сквозь дыру в потолке струился лунный свет. От синевы ночного неба это место выглядело еще более нереалистичным. Йон-Со задрала голову и увидела, что все усыпано звездами. Красота заворожила ее. Мужчина, который идеально вписывался в это место, сказал: «Я буду ждать здесь, как всегда». После того, как Йон-Со ушла, хозяин книжной лавки еще долго оставался в пещере один. Стоя на краю скалы, он безучастно смотрел в пустоту. Мужчина выглядел молодым и полным сил, но что-то в его облике выдавало внушительный возраст. Взгляд его, казалось, был направлен не на убранство пещеры, а в далекое прошлое. Внезапно рядом с ним возникла похожая на кролика девочка. Ее маленькие бровки были сурово нахмурены, а глаза метали молнии. Она явно пребывала в ярости. С каждым ее мелким шажком зеленая трава и деревья превращались в пыль. Прекрасная пещера становилась подобием планеты без воздуха, подозрительно напоминающей Луну. Девочка приблизилась к беседке, и вот уже ее волосы вернули себе изначальный цвет. Они сияли серебристым холодом. Глядя на девочку, владелец магазина тяжело вздохнул. Жаль, он ведь только недавно собственноручно выкрасил ее волосы в угольно-черный. «Саджу, ты обманул меня!» — воскликнула девочка. В то же мгновение пещера затряслась от неведомой силы. Несколько сталактитов упали на землю. Вода выплеснулась из пруда, половина бумажных фонарей погасла. Но мужчина оставался безмятежно спокойным. «Я не обманывал, просто не сказал всего». «Ты украл цветок из загробного мира и отдал его смертной. Так поступать запрещено. Если боги узнают, они ни за что не оставят тебя в покое. На этот раз даже сама Маго не сможет спасти тебя». Что же ему ответить этому наивному юному божеству? В глазах мужчины промелькнуло сожаление. Существа, именуемые богами, часто бывают такими эмоциональными и глупыми. Иногда они человечнее самих людей, поэтому их легко обвести вокруг пальца. Хозяин книжной лавки медленно поднялся с места. Натянуто улыбнувшись, он сказал: «Я всего лишь сделал жизнь одного человека счастливой. Не такое уж большое дело». «Людям нельзя использовать силу богов». «Почему? Они слишком ничтожны для этого». Девочка закусила губу. В ее глазах блеснули слезы, в голосе звучала обида. «Как ты мог? Я тебе верила, думала, ты мой друг. Я же помогала тебе встретиться с ней в каждой ее новой жизни. Я же исполнила твое желание. Почему ты нарушил обещание? Теперь и ты, и Черныш? Повелитель царства мертвых накажет вас обоих». «Я ведь уже говорил, не стоит называть его так. Каждый раз, когда вы делаете это, мой магазин понемногу ломается». «Саджу!» От ее гнева стены пещеры задрожали еще сильнее. Потолок начал обрушиваться, камни градом сыпались вниз. Прекрасная цветочная лужайка вскоре обратилась в хаос. Мужчина с сожалением взирал на происходящее. Девочка сказала: «Эта девчонка должна была быть несчастной и в этой жизни. Такова ее судьба — проживать жалкую жизнь раз за разом. Но ты вмешался, и теперь колесо ее судьбы искривилось. Теперь она будет счастлива, как ты и хотел». Девочка разрыдалась. Она выглядела такой несчастной, что сердце разрывалось. Ее слезы были способны разжалобить даже самого жестокого человека на свете. Мужчина тяжело вздохнул. Он предполагал, что так и случится. Но когда он оказался лицом к лицу с рыдающей малышкой, ему стало не по себе. Разгневанная девочка разочарованно выплюнула напоследок. «Я думала, мы с тобой прекрасно проводили время, а оказывается, ты меня просто использовал». Он чувствовал себя виноватым перед этой девочкой-божеством. А кто? Саджу тоже нравилось проводить с ней время. Он каждый день читал ей книги, умывал ее красивое личико и помогал наряжаться. Однажды он прочитал ей сказку о принцессе, живущей на Луне, и с той поры она попросила называть ее принцессой. Он послушался. От девочки было много шума и беспорядка. Иногда мужчина думал, что такое и должна быть настоящая семья. И все же он ничего не мог с собой поделать. Весь смысл его существования составляла лишь она одна, и ради нее он был готов снести любое наказание и порицание. О, кто приняла его молчание за согласие? Ее похожие на жемчужины слезы капали на землю. Там, куда они падали, тут же вырастали сиреневые фиалки. Девочка резко подняла руку, и со всех сторон послышался жуткий грохот. Из-под земли появились толстые длинные стебли пуэрарии. Они извивались по полу, словно змеи. Следуя воле Акто, стебли начали разрушать прекрасный сад. К тому моменту, когда они добрались до дыры на потолке, начало светать. Первые солнечные лучи скромно заглянули в разрушенную пещеру. Там, куда они падали, начинали цвести алые, как кровь, цветы пуэрарий, как в самом настоящем аду. Теперь рука Акто указывала на Саджу. Повинуясь приказу девочки, острая, как шило, лоза воткнулась в грудь мужчины. Стебли плотно обвили его тело и приковали к деревянному столбу беседки. Саджу схаркнул кровью. Он и не собирался сопротивляться. Сознание помутилось, но мужчина почувствовал, как Акто призвала стебли, пронзающие его грудь, и услышал ее удаляющиеся шаги. Говорят, если обмануть богов, последует страшное наказание. Что ж, для него это не впервые. Саджу усмехнулся. Из его рта снова полилась кровь. Вокруг все стихло. Саджо подумал о ней. Он находил ее в каждой новой жизни, но на этот раз все было иначе. И первая встреча на той самой скале, и роковая связь из прошлого, которая причиняла ей боль. Эта девушка заставила его заново вспомнить о старой трагедии, поэтому он не мог не отдать ей свое сердце. С Хо Йон-со всегда было так. Он знал, что их судьба предрешена заранее, но ничего не мог с собой поделать. А вдруг на этот раз у них получится? С этой надеждой он из последних сил приподнялся. Губы искривились в усмешке. «Думаешь, ты заслуживаешь этого?» — спросил он сам у себя. В глазах понемногу темнело. Пальцы похолодели. Давненько он не чувствовал этого ощущения приближающейся смерти. Но даже в эти минуты он не переставал думать о Йон-со. «Тебе слишком часто приходится плакать».